Глава третья. На следующий день ярко светило солнце, и мама с Каролиной поехали в ближайший крупный город, чтобы купить одежду для школы. Они простились с папой на железнодорожной станции. Он торопился в Лондон на какую-то встречу. Каролина помахала ему рукой, и они с мамой пошли в магазин. Там Каролина увидела зеленые перчатки, и они ей очень понравились. Но мама вместо перчаток купила ей белые носки, ярко-синие трусы, 4 серые блузки и темно-серую юбку. «Мамочка, в школе абсолютно все носят серые блузки, но ни у кого нет зеленых перчаток. Я была бы единственной». Но мама ее не слушала. Она разговаривала с продавщицей. Они обсуждали, какой свитер выбрать Каролине, и пришли к выводу, что лучше всего подойдет тот огромный, похожий на мешок. Ведь когда-нибудь Каролина дорастет до нужного размера. Каролина отошла в сторону и стала смотреть на выставленные в витрине резиновые сапоги, разрисованные лягушками, утятами и кроликами. Потом она вернулась к маме. «Каролина, вот ты где! Где тебя носила?» «Меня украли инопланетяне», — сказала Каролина. «Они прилетели из космоса с лазерными пистолетами. Но мне удалось обмануть их. Я надела парик и говорила с ними с иностранным акцентом, а потом убежала». «Да, дорогая. А теперь не мешало бы подкупить тебе еще заколок для волос?» «Не надо!» «Я думаю, нужно взять штук 6 про запас», — сказала мама. Каролина промолчала. В машине по дороге домой Каролина спросила: «А что там, в той пустой квартире?» «Не знаю. Думаю, ничего. Наверное, она сейчас такая же, какой была наша, пока мы туда не въехали. Просто пустые комнаты». «А в нее можно попасть из нашей квартиры?» «Нет, если только ты не умеешь проходить сквозь кирпичные стены, дорогая». «Понятно». Они приехали домой к обеду. Мама посмотрела в холодильник. Кроме маленького сморщенного помидора и заплесневелого куска сыра, там ничего не было. В хлебнице валялась одинокая корка хлеба. «Придется сбегать в магазин, купить рыбных палочек или чего-нибудь еще», — сказала мама. «Пойдешь со мной?» «Нет», — ответила Каролина. «Тогда подожди меня немного», — сказала мама. Взяла кошелек, ключи от машины и вышла. Каролине стало скучно. Она полистала мамину книжку о людях из какой-то далекой страны. Эти люди брали куски белого шелка и рисовали на них воском, потом окунали шелк в краску, потом снова рисовали на нем воском, снова красили, потом смывали воск горячей водой и, наконец, бросали эту краску в огонь и сжигали дотла. Все это показалось Каролине абсолютно бессмысленным. Однако она решила, что люди так развлекаются. Ей стало еще скучнее, а мама все не возвращалась. Каролина пошла на кухню, взяла стул, подвинула его к двери, влезла на него и потянулась. «Не достать». Она спустилась на пол, взяла из чулана веник, снова забралась на стул и... «Дзинь!» Она слезла со стула, подняла ключи и победно улыбнулась. Поставив веник на место, Каролина направилась в гостиную. Как правило, никто в доме не пользовался гостиной. В этой комнате стояла старая мебель, доставшаяся по наследству от бабушки, деревянный кофейный столик, тумбочка, тяжелая стеклянная пепельница и картина, написанная маслом, на которой была изображена ваза с фруктами. Кроме этих предметов в гостиной ничего не было, ни безделушек на каминной полке, ни статуэток, ни часов, ничего, что делало бы комнату уютной или просто жилой. Старый черный ключ был самым холодным в связке. Каролина вставила его в замочную скважину, осторожно повернула, и замок открылся. Каролина замерла и прислушалась. Она догадывалась, что поступает плохо, и опасалась, как бы не вернулась мама. Но все было тихо. Каролина взялась за дверную ручку и открыла дверь. Кирпичная стена исчезла, как будто ее никогда и не было. За дверью начинался темный коридор. Каролина почувствовала дуновение холодного, заплесневелого воздуха. Пахло чем-то очень старым. «Интересно, а как выглядит та квартира, если, конечно, именно в нее ведет этот коридор?» — подумала Каролина и, не задумываясь, шагнула вперед. В этом коридоре почему-то все показалось ей очень знакомым. Ковер под ногами был таким же, как у них дома. На стенах наклеены те же обои, даже картина, висевшая в коридоре, была такой же, как у них. Теперь она знала, где находится. В своем собственном доме. Озадаченно тряхнув головой, Каролина внимательно посмотрела на картину. Все-таки что-то в ней было не так. На картине был изображен мальчик, смотревший на шарики. Выражение его лица было каким-то странным. Мальчик смотрел на шарики так, будто собирался сделать что-то ужасное. Каролина снова всмотрелась в его лицо, пытаясь понять, в чем же еще различие между двумя мальчиками. И когда она уже почти догадалась, кто-то вдруг спросил: «Каролина?» Голос был похож на мамин. Каролина прошла в кухню, откуда доносился этот знакомый голос. Там спиной к Каролине стояла женщина. Она была немного похожа на маму, только ее кожа была белой, как бумага. Только она была выше ростом и тоньше. Только ее пальцы были слишком длинными и постоянно двигались, а ногти, покрытые ярко-красным лаком, были загнутыми и острыми. «Каролина?» — повторила женщина. «Это ты?» Вдруг она повернулась, и... Каролина увидела, что вместо глаз на нее смотрят большие черные пуговицы. «Пора обедать, Каролина», — сказала женщина. «Кто вы?» «Я твоя другая мама», — ответила женщина. «Иди и скажи своему другому папе, что обед уже готов». Она открыла дверцу духовки. Каролина поняла, что ужасно проголодалась. Пахло восхитительно. «Ну, иди же». Каролина прошла в холл, куда выходил папин кабинет. Она открыла дверь. В комнате за компьютером спиной к ней сидел мужчина. «Привет», — проговорила она. «Я...» То есть она просила сказать, что обед уже готов. Мужчина повернулся. Его глаза тоже были огромными, блестящими черными пуговицами. «Привет, Каролина», — проговорил он. «Я просто умираю от голода». Он встал, и они пошли на кухню. Другая мама подала им обед. Огромную золотисто-коричневую курицу с жареной картошкой и нежным горошком. Каролина быстро набила рот. Еда была очень вкусной. «Мы так долго ждали тебя», — проговорил другой папа. «Меня?» «Да», — сказала другая мама. «Без тебя все здесь было не так. Но мы знали, что однажды ты придешь к нам, и мы станем настоящей семьей. Хочешь еще курочки?» Это была самая вкусная курица, какую Каролина ела в своей жизни. Ее мама иногда тоже готовила курицу, но она всегда была пересушенной и безвкусной. Когда курицу готовил папа, он проделывал с ней странные вещи, например, тушил в вине, фаршировал сливами или запекал в тесте. Каролина из принципа отказывалась даже пробовать его стряпню. Она положила на свою тарелку еще один кусок курицы. «Я не знала, что у меня есть другая мама», — сказала она осторожно. «Конечно, есть. И не только у тебя одной, у всех», — ответила другая мама, сверкнув черными пуговицами. «После обеда ты можешь поиграть в своей комнате с крысами». «С крысами?» «Ну да, с теми, что живут наверху». Каролина видела крыс только по телевизору. Ей ужасно захотелось с ними поиграть. После обеда другие родители начали мыть посуду, а Каролина пошла к себе, в свою другую комнату. Эта новая комната отличалась от прежней тем, что была выкрашена в отвратительный зеленый и странноватый розовый цвета. Каролина подумала, что ей не хотелось бы спать здесь ночью. И все-таки эта комната выглядела гораздо интереснее, чем ее старая спальня. Здесь было множество необыкновенных вещей, которых она раньше никогда не видела. Крылатые ангелочки, летавшие по комнате, как испуганные воробьи. Книжки с картинками, которые двигались и кривлялись. Черепа маленьких динозавров клацали зубами, когда Каролина проходила мимо них. В комнате стоял ящик, полный удивительных игрушек. «Вот это другое дело», — подумала Каролина. Она посмотрела в окно. Вид был таким же, как из окна ее комнаты. Деревья, поля, а за ними на горизонте сиреневые холмы. Что-то черное пробежало по полу и скрылось под кроватью. Каролина опустилась на колени и заглянула под кровать. На нее смотрели 50 маленьких красных глаз. «Привет», — сказала Каролина. «Вы крысы?» В ответ крысы вылезли из-под кровати, жмурясь на свету. Мех их шкурок был коротким, пепельно-черным. Глазки маленькие красные, Розовые лапки были похожи на миниатюрные ручки, а розовые длинные хвосты — на червяков. «Вы умеете говорить?» — спросила девочка. Самая большая и черная крыса отрицательно покачала головой. «Какая у нее неприятная улыбка», — подумала Каролина. «Ну, — поинтересовалась она, — и что же вы умеете делать?» Крысы встали в круг. Аккуратно, но быстро они стали взбираться друг на друга и образовали пирамиду с самой большой крысой на вершине. «У нас есть зубы и хвосты, глаза у нас остры, и в час, когда споткнешься ты, мы вырастем из тьмы», — то ли пели, то ли шептали они. Каролине эта песня совсем не понравилась. Она была уверена, что уже слышала ее или нечто похожее раньше, только не могла вспомнить, где именно. Потом пирамида распалась, и черные юркие тела устремились к выходу. Другой сумасшедший старик из верхней квартиры стоял в дверях, держа в руках черную шляпу. Крысы проворно залезли к нему в шляпу, набились в карманы, под рубашку, под брюки и за воротник. Самая большая крыса вскарабкалась старику на плечи, покачалась на его огромных седых усах, проползла мимо черных пуговичных глаз и уселась на голове. В считанные секунды подвижная, как ртуть, скопище крыс скрылась у старика под одеждой, беспрестанно перемещаясь внутри с места на место. И только самая большая крыса смотрела на Каролину с головы старика своими блестящими красными глазками. Старик надел шляпу, накрыв ею крысу. «Привет, Каролина!» — проговорил другой сумасшедший старик из верхней квартиры. «Я узнал, что ты уже здесь. Сейчас моим крысам пора обедать. Если хочешь, пойдем со мной. Ты посмотришь, как они едят». Выражение черных пуговичных глаз старика было каким-то голодным, и Каролина почувствовала себя неуютно. «Нет, спасибо», — сказала она, — «я лучше пойду на улицу». Старик медленно кивнул. Каролина слышала, как крысы перешептываются, но слов не различала. Более того, она была не уверена, что хочет слышать, о чем они говорят. Она пошла по коридору и увидела своих других родителей. Они стояли у дверей кухни, покачивались и улыбались одинаковыми улыбками. «Хорошей тебе прогулки», — проговорила ее другая мама. «Мы будем тебя ждать», — сказал другой папа. Каролина дошла до входной двери, обернулась и посмотрела на них. Они все еще смотрели на нее, все так же улыбаясь и покачиваясь. Каролина вышла и спустилась по ступеням.